не было ни минуты покоя. Каждого поступающего следовало осмотреть, каждому измерить температуру, выделить из этого человеческого потока подозрительных и больных. Китайцы бежали из изолятора. Этого нельзя было допустить. Каждый побег означал появление в недра города нового очага болезни. Исаев умиротворил механический тупик, удержал изолятор от развала. Как это ему удалось, Бог весть. На путях дежурила вооруженная охрана, но солдат не хватало. Мерли один за другим и приехавшие из России санитары. Леонид Михайлович покинул теплушки только в начале мая, когда из вагона изолятора увезли последнего больного, и эпидемия затихла. Тогда же противочумное бюро главной санитарно-исполнительной комиссии Харбина вручило ему документ, где засвидетельствовало, что врач Исаев относился к возложенным на него обязанностям в высшей степени добросовестно, самоотвержением и полным знанием дела, за что бюро приносит ему глубокую благодарность. Примечание. Областной архив, Самарканд, фонд номер 1642. Личное дело Л.М. Исаева. Московский пункт в Харбине закончил свое существование. Ничто не мешало студенту Исаеву, как и остальным, с почетом возвратиться домой. Но он распорядился своим временем иначе. Профессор Заболотный искал добровольцев, чтобы изучать в Забайкалье тарбагандию болезнь, эпизоотию, которая поражала степных сурков, тарбаганов. Примечание. Эпизоотия – массовое заболевание животных какой-нибудь заразной болезнью. Уже 12 лет чумолог бился над разрешением этой проблемы. Куда уходит чума после эпидемии? Официальная точка зрения на предмет заключалась в том, что человек – единственный носитель чумы. Каждая новая вспышка означает только, что болезнь завезли из другого очага. Первоначальным источником заразы считались любые предметы, с которыми соприкасался больной. Такая теория подсказывала властям и соответствующие меры борьбы с болезнью. В Бомбее, где Заболотный побывал во время эпидемии 1897 года, полиция сжигала жалкое имущество бедноты. В Харбине разрушали бараки, в которых обнаруживали больных, и даже дезинфицировали денежные купюры. Заболотный настаивал на другой гипотезе. Больной человек, конечно, может заразить другого, но первоисточником инфекции, ее постоянным резервуаром, служит не человек, а животное, грызун. В Бомбее переносчиками чумы оказались портовые крысы. Как только против них были приняты соответствующие меры, болезнь сдала свои позиции. Но в Харбине из 300 вскрытых крыс чумную палочку удалось найти только у одной. Научные противники тотчас использовали этот факт для опровержения теории Заболотного. Но Даниил Кириллович стоял на своем. Очевидно, в этом районе чуму сохраняют какие-то другие животные. Местные жители не раз указывали на связь между болезнью степных обитателей крупных сусликов-тарбаганов и вспышками людской чумы. Почему бы не прислушаться к голосу народа? Конференция по чуме в Мукдене, собравшая цвет мировой науки, очень корректно отвергла Тарбаганди гипотезу профессора Заболотного. Нет окончательного доказательства, что первый случай этой эпидемии вызваны заражением от тарбаганов. Записали знаменитейшие бактериологи и эпидемиологи мира в резолюции своего конгресса. Прямых доказательств не было и у Даниила Кирилловича. Никто из медиков никогда не держал в руках больного чумой тарбагана. Едва покончив с Харбинской вспышкой, Заболотный поспешил в степь. Убежденный в своей правоте, он решил во что бы то ни стало доказать, что эпидемия чумы и тарбагандья болезнь одно и то же. Исаев поехал за ним. Может быть, впервые пылкое исаевское любопытство обратилось в эти дни в серьезный научный интерес. Студента прельщала простота идеи и далеко идущие практические выводы, которые должны были последовать, если Заболотный прав. Действительно, если хранители чумного начала грызуны – то наука приобретает возможность ограждать человека от болезни задолго до того, как вспыхнет эпидемия. Атаку можно будет обратить против обитателей подземных нор. Ради столь ясного итога не жаль потерять еще несколько месяцев. Кроме сугубо научных аргументов Заболотного, Леониду Михайловичу пришелся по душе сам ученый. Человек беспредельной простоты, большого организаторского таланта и широкого размаха научных интересов. Работать с таким шефом – одно удовольствие. Это очень по-исаевски. Всю жизнь он не умел отделять науку, научный поиск от личного чувства, от своих симпатий и антипатий. Из-за этого, вероятно, не поставил он ни одного опыта в Петербурге. Академическая наука, рождающаяся в клиниках и лабораториях, оставляла его холодным. То ли дело бескрайние степи Забайкалья, посвист ветра, легкий бег верхового коня, наконец, близость смерти, роющей свои норы прямо под ногами. Здесь все волнует, все предсказывает возможность открытий и подвигов. И Леонид Исаев совершил свой первый подвиг. Даниил Кириллович организовал экспедицию очень разумно. Он и его помощники ехали в вагоне лаборатории, который останавливался то на одной, то на другой станции. Медики расспрашивали местных охотников и жителей о падеже тарбаганов и отправлялись в степь искать тушки павших зверьков. Врачей долго преследовали неудачи. За две недели не удалось сыскать ни одного павшего сурка. Очевидно, трупы грызунов пожирали хищники. Только на маленькой станции Борзя, на той самой, где Заболотный выписал студенту Исаеву служебное удостоверение, произошло, наконец, событие, которого все давно ждали и которое вошло впоследствии во все учебники эпидемиологии. 12 июня 1911 года, когда экспедиция уже готовилась двигаться дальше, был пойман чумной тарбаган. Исаев заметил его в голой степи в 3 верстах от станции Шарасун между Борзи и Маньчжурией. Зверек вел себя странно, шел, спотыкаясь и покачиваясь, словно пьяный. Леонид Михайлович соскочил с коня, снял с себя брезентовый плащ и накрыл животное. Со своей находкой он тотчас поскакал к Заболотному. Больной тарбаган пал. ни медля, ни минуты прямо на квартире железнодорожного врача Даниил Кириллович вскрыл животное и сделал бактериальный посев крови из содержимого шейного бубона –